Но ему и в голову не пришло, что нужно отследить крестьянскую телегу, запряженную жидкой пегой лошаденкой и набитую громоздким скарбом. Обошедшие дом два жандарма искали дорогую карету и были только немножко удивлены, почему это хорошо одетый барин с дорогой тросточкой в руках садится в такую телегу. Конечно, они не сообразили сразу, в чем тут фокус. А когда разобрались, телега малым ходом уж катила далеко в конце улицы. «Иди, доложи», — сказал один жандарм другому, — «а я попробую проследить». «Как ты проследишь? Где твоя лошадь? Я бегом ее прослежу». Скидывая свою тяжелую шинель и шапку, крикнул молодой жандарм. «Ты видел, какой у них хвост там, кляча? А я крепкий, ноги меня хоть куда. Доложи ротмистру, мол, я за возом пошел. Вернусь, доложу сразу». В этот момент, следуя за напуганным секретарем, Михаил Валентинович Удуев как раз поднялся в библиотеку и осматривал взломанный тайник. Сергей Филиппович стоял тут же. Почему-то он держал руки у лица. «А скажите, — обернулся Удуев к секретарю, — ведь это документация вашего общества. Разве вас Константин Манилович поблагодарить за это?» «Я, конечно, не уверен, но мне кажется, кроме того, что здесь все цело. Бумаги почти не тронуты, замок, конечно, взломан. Но вот, посмотрите, золотые монеты, целая коробка. И вот еще странно, что вы меня сюда опустили. Дурак, дурак, — проклинал себя секретарь. Действительно, зачем я его сюда потащил? Не нужно было. Теперь догадается». «Да о чем он догадается? Мерзавец этот на мои услуги в дальнейшем рассчитывает, и уж, наверное, пока никому ничего не сказал. А ведь знал бы ротмистр, что это я князя Валентина заколол, точно бы взял под стражу». «Пройдемте вниз, может быть, — предложил секретарь. — Действительно, я очень переволновался и, пригласив вас сюда, конечно, поступил опрометчиво. Но его превосходительство, Константин Мануилович, законный владелец этих денег, бумаг, не хранит в своем доме ничего предосудительного, что следует скрывать от жандармских чинов. Пойдемте, Михаил Валентинович, мне кажется, вам нужно опросить слуг, ведь имели же воры в доме какую-то цель, что-то не хотели, наверное, взять, иначе зачем же все это нападение? Пойдемте», — согласился Удуев, ухо опытного жандарма уловило фальшь в голосе секретаря, но ротмистр не показал виду. «Что-то он не договаривает, что-то скрывает», — отметил он про себя, — «хотя и напуган. Впрочем, мне ясно, может быть, моим присутствием напуган, а вовсе не злоумышленниками». В течение следующего часа Удуев допросил слуг. Ничего нового ни от лакеев, ни от поваров он не узнал. Интерес представляло только то, что поведала жандармскому ротмистру молоденькая рыженькая горничная по имени Настя. С ее слов получалось, что воры ворвались в дом исключительно с тем, чтобы собрать несколько чемоданов женских вещей. Причем брали только платье и обувь, драгоценности остались на месте. Не иначе наша барышня удрать с этим мерзавцем собралась. Захлебываясь от слез, подытожила несчастная девушка. Никогда бы не поверила, но один из злодеев обмолвился, что барин его теперь на моей госпоже обязательно женится. «Очень любопытно, очень любопытно!» Удуев, заложив руки за спину, расхаживал по гостиной из конца в конец. «А где, милая, скажи ты мне сейчас, сами Константин Мануилович, Анна Владиславна?» «Да на кладбище поехали!» — всплеснул руками рыженькая горничная. «Похороны ж сегодня! И кого ж тут хоронят?» «Да жениха вроде, Анны Владиславны. Был такой поручик Макаров из гренадеров». «И что ж они до сего часу его хоронят?» — удивился Удуев. Но горничная не успела ответить. Дверь распахнулась, и в гостиную вошел жандарм. Он был без шинели, без шапки, мундир весь в снегу, молодое лицо раскраснелось от мороза. «А это что такое?» — рявкнул Удуев. «Позвольте доложить. Я лошадь оставил и пешком за ними выследил мерзавцев». Жандарм еще задыхался, вероятно, после долгого бега. «Могу теперь сказать, где они прячутся. И далеко это?» Сразу меняя гнев на милость, спросил ротмистр. «Да не рядом. Ежели бегом-то верст пять, а ежели в санях по городу кружить, то и все семь будет. Дом купца Елексеева». Обнажив сабли, Афанасий и Трипольский, тихо ступая, поднялись на третий этаж. Дом был большой, но по какой-то причине мало населен. Ни одного человека не попалось им навстречу, даже не было обычного в это время запаха кухни и никакого шума. Они только остановились подле нужной двери, когда из глубины квартиры послышался приглушенный толстыми стенами сдавленный женский крик. Это кричала Анна Владиславовна Покровская. «Помогите! Помогите!» Девушка, захлебываясь в рыданиях, пыталась вырваться из захвативших ее грубых рук. «Негодяи! Мерзавцы!» Один из мужиков стягивал запястье девушки тонким шелковым шнуром. «Приедем домой, тихая будешь, ласковая!» — приговаривал он. — Ласковый будешь. Барин любит, когда баба нежная и послушная, но когда баба злится, он не жалует. Узнав голос Анны, Трипольский даже побагровел от моментально охватившей его ярости. Вместо того, чтобы аккуратно постучать, он изо всех сил двинул сапогом в дверь. Но дверь оказалась крепкой и устояла. — Эй! — раздался голос внутри квартиры. — Смотри, клейсь кто-то, не наш! — послышалась английская, нетрезвая речь. Трипольский отступил на пару шагов и со всего размаха ударил ногою в дверь еще раз. Замок сломался, створки распахнулись, и Андрей Андреевич со всего разгона влетел внутрь квартиры в полутьму. Он махнул саблей наугад. Налетевший на него слева огромного роста мужик с кривой рожей охнул и повалился, и из горла его хлестала кровь. Трипольский развернулся в узком коридоре и сразу напал на другого злодея. Схватка продолжалась, наверное, несколько долгих секунд. Афанасий что-то прокричал, но в пылу драки Трипольский не понял его слов. Он увидел наставленное на него из полутьмы дуло пистолета, уклонился, раздался грохот, и левое плечо обдал огнем. Ощутив слабость во всем теле, Андрей Трипольский опустился на колени. Сжав зубы, он пытался встать, но сразу не смог. Боль была ужасная. По лицу его сбегал потоками горячий пот, но правая целая рука так и не выпустила обнаженной сабли. «Да вас тут рота, что ли?» — удивленно спрашивал Афанасий, ловким ударом повергая третьего противника. «Англичане, что ли? Разве у нас война теперь с Англией?» Освободив проход, он наклонился к стоящему на коленях Трипольскому. «Что с вами?» «Пуля в плечо!» — сквозь зубы процедил тот. «Иди выручи Анну Владиславовну, я в порядке!» Оставив позади себя четыре неподвижных тела, Афанасий, выставляя вперед себя саблю и сжимая чужой заряженный пистолет в другой руке, осторожно двинулся по коридору. «Я спасу вас, Анна Владиславовна!» — про себя шептал он, как молитву. «Я спасу вас, чего бы это ни стоило! Я не дам себя глупо ранить, пока не спасу вас! Я спасу вас, так же, как спас бы Василий Макаров, мой друг, будь он жив доселе! Я спасу вас!»